Глава 8. О неожиданных встречах и пытках юмором. В клубе «Молот и Кирка» представители знатнейших семейств составили предложение по первоочередным мерам поддержки бизнеса со стороны нового придворного мага. Члены клуба «Священная роща» подготовили петицию к новому придворному магу с перечнем улучшений, подлежащих введению для повышения престижа и статуса народа. Из доклада пресс-секретаря Ее Величеству. Над так задумался, что не заметил, что больше не один. «Каких-то худосочных девиц стали присылать в последнее время!» Лениво протянул густой мужской голос. «Мода, что ли, такая пошла? Нет бы посочнее, поаппетитней. Такая, чтобы ух! Но хотя бы блондинка. Блондинок я люблю!» Вудхаус, медленно сплетая атакующее заклинание, развернулся прямо в воде и убрал с глаз мешавшую длинную прядь. Поднялся и обмотал бедра полотенцем. Стена пещеры разошлась, и из проема на него пялился коренастый мощный мужик с короткими темными волосами и ехидной ухмылкой. По мере того, как эльф поворачивался, улыбка сменялась гримасой. «Так ты мальчик? Фу, я вообще-то натурал!» — проговорил он, задумчиво оглядев эльфийский торс. «Давненько я к вам вниз не спускался. У вас там девки закончились, что ли? Хотя...» — он скабрёзно ухмыльнулся. «Если только как эксперимент. Была же у меня одна русалка. Тоже не совсем женщина. Рыба наполовину». И он игриво двинул рукой, собирая магические потоки. Натаниэль, не дожидаясь нападения, ударил незнакомца воздушным кулаком и выпрыгнул из воды. Тот отбил заклинание небрежным движением и расхохотался. «Какой забавный! Эльф, да еще маг! Да понял я, понял, что ты против близкого знакомства. Не царапайся, котеночек!» Вудхаус не подал виду, что заметил Горни, бесшумно подкравшуюся сбоку и выплетающую силки, и метнул в черноволосого заклинание столбняка. Незнакомец, развлекаясь, развеял и его. Момент, и силки Эбби спеленали незваного гостя. Тот повернулся, магии не поняли как, но чары рассыпались в мгновение ока. «Ого!» — облизнулся мужик со смешком. «Эльфёныш, эта валькирия пришла сражаться за твою честь? Какая стать! Какой бицепс!» «Эй!» — крикнула Эбигейл возмущенно. «Это мой соперник! Только я могу над ним глумиться!» «Для меня тоже странно, что ты молотишь кого-то еще, знаешь ли!» — пробормотал эльф, отступая к ней. «У нас тут сложные отношения!» — восхитился мужик. «Но неважно, сладенький», — умильно протянул он. «Я понял, что не готов к нашей любви. Эта красотка мне больше по вкусу. Девица, да еще и нецелованная. Сейчас таких днем с огнем не сыщешь». Вудхаус с изумлением глянул на Горни. Вокруг нее постоянно крутились ухажеры всех рас, кроме эльфов, конечно. Правда, пара поклонников пропала при странных обстоятельствах. «Чушь!» — огрызнулась Эбби и мстительно ударила в глумливого гостя парой замораживающих шаров. «Я эти дела вижу!» — мужик подмигнул эльфу, отбивая шары. Стены пещеры покрылись красивыми ледяными узорами. «Да целовалась я!» — крикнула Эбигейл не столько ему, сколько Натаниэлю. «Вудхаус, ты будешь с этим глупым лицом обдумывать мою личную жизнь или все же вдаришь ему?» «Врет!» — веселился непонятный маг, отбивая сдвоенные удары тинной тьмой. — Ни один мужчина ее губ не касался. С кем ты целовалась, сладенькая? — С кузиной Молли! — сквозь зубы призналась Эбби. — И только ради опыта! Мужик присвистнул и с восторгом сделал Вудхаусу бровями. — Горячая штучка! — похвалил он. — Белоручка, не смотри на меня так! — процедила Горни. «Я понятия не имею, почему все мои парни начинали шарахаться от меня еще до первого поцелуя. Я даже на проклятие проверялась». «Нет на тебе никакого нового проклятия», — фыркнул неугомонный гость и с готовностью предложил. «Могу доказать. Эльфеночек, иди погуляй, а? И я не сделаю тебе плохого». И он со смешком шагнул к Эбби. «Эй, рыжуля, приласкаешь меня? Я научу тебя целоваться, клянусь. Не упускай опыт. Да ты любишь пожестче. Он увернулся от воздушного молота. Это мне нравится. Он настолько явно дурачился, что становилось неловко. Понятно было, что ему ни Эбби, ни Нат не сдались, и он просто развлекается. «Тролль тебя приласкает», — мрачно отозвалась Эбигейл, перестраиваясь ближе к эльфу, и показала ужасно неприличный жест двумя пальцами, словно ножницы, отрезающие что-то дорогое. Мужик расхохотался и дразняще пустил по полу сеткой молний. Легоньких, пробивших всю защиту, неопасных и потому очень обидных. Эльф и гномка, плечом к плечу, действуя как настоящая команда, обстреливали и бомбили наглеца чарами и заклинаниями, а он продолжал легко отбивать их, обидно колоть всякими дурацкими чарами типа травы щекотуна и заливаться. И шутки у него были дурацкие, как у прыщавого подростка. «Поцелуй, малышка, и я отпущу вас», — настаивал он. «Баранью кость тебе в глотку!» — огрызалась Эбби, не переставая колдовать. «Да ты любишь работать языком!» — подначивал наглец. «Кайло тебе взад!» — ругалась Горни, швыряя каменное ядро. «Не наводи на мысль!» — продолжал издеваться черноглазый. «Чтоб тебе наковальней по дурной башке прилетело!» Под пальцами Горни вырастали каменные клинки, которые Вудхаус запускал в противника на манер мельничных крыльев. «Эльф, скажи что-нибудь! Или гномкина баранья кость тебе в горло прилетела!» — дразнил чужак. — Или в вашей паре ты за умного, а рыжая — за болтливую? Натаниэль, как назло, никак не мог вспомнить ни одного достойного ругательства. — Чтоб на тебя ржа напала, члены ослабли, а руки даже детский молоточек поднять не могли! — припечатала Эбигейл за них двоих, и эльф глянул на нее с восхищением. — Вот сейчас самое сердце поразило! — Тоже восхитился чужак, сделал хитрый пас, обездвижив магов, и поднял руку. И вдруг переменился. «Ладно, повеселились и будет. Назовите свои имена. А что вы делаете в моей пещере?» Эбигейл моргнула. Вместо простоватого брюнета на них смотрел высокий блондин с желтыми змеиными глазами, в старомодной белоснежной рубашке с пышными кружевами на груди и рукавах и в обтягивающих кожаных штанах. Ни рубашка, ни брюки не скрывали мускулы и гибкость отлично развитого тела. «Вы дракон!» — выдохнула она. Вудхаус про себя выругался. Надо было раньше догадаться и проявить нужную почтительность. Во-первых, о дурной глумливости и любви драконов к шуткам ниже пояса ходили легенды по всему миру. Во-вторых, ни один маг, как бы ни был он силен, не смог бы отбиться от них с гномкой с такой легкостью. Кроме того, в Аринете чужака, нарушившего границу, давно бы отследила служба магического правопорядка. «Да, дракон!» Повинуясь жесту чужака, дальняя стена тоже раскололась пополам и плавно разошлась в стороны. Магам открылась просторная прихожая, роскошная, как будто они смотрели на комнату в каком-нибудь княжеском или даже королевском дворце. «И так как вы меня развеселили и взбодрили, я вас не съем. Драконы не едят разумных», — буркнул Вудхаус. «Все бывает в первый раз, особенно с такими сладкими булочками». Снова развеселился древний и подмигнул Эбби. Гномка насупилась, и он хохотнул. «Раз я нарушил ваш отдых, не могу не пригласить вас в гости. Под моим кровом вам ничего не угрожает», — добавил он всем известную ритуальную фразу, и маги расслабились. Но немного, ибо драконы слыли еще теми хитрецами. Эбби и Ната плавно пронесло по воздуху, и они очутились в богато обставленной гостиной, полной дорогих безделушек. Груды золотых монет и драгоценных камней переливались на золотых же блюдах. Золото сверкало в шкатулках и поставцах, блестело в сундуках. Дракон уселся сам и опустил своих невольных гостей в кресло напротив себя, а затем вернул им способность двигаться. «Итак, я задал вопрос». В голосе дракона вновь звучала привычка повелевать. «Представьтесь и поясните, что здесь делаете». «Уважаемый лэрд, позвольте я начну». Натаниэль встал и поклонился так почтительно и изящно, будто его наряд вовсе не состоял из одного полотенца. Я первый помощник королевского мага, Натаниэль Вудхаус. Это второй помощник магистра Корнелиуса, леди Эбигейл Горни. Эбби больно пнула его голой пяткой по голени и прошипела. «Я первый помощник». Глаза дракона сверкнули. Он смотрел на них с восторгом и некой усталостью, как взрослые иногда смотрят на барахтанье малышей. «Как это все давно было!» — пробормотал он. «Значит, я не ошибся. Добрались-таки». «Для нас огромная честь встретить вас», — невозмутимо продолжил Нат, стараясь не прислушиваться к бормотанию хозяина. «Мы с леди Эбигейл следуем в долину Пегасов по поручению Ее Величества и остановились на ночлег в этой пещере. Сожалеем, если причинили вам неудобства своим визитом». Дракон смотрел, не мигая, но, кажется, его смешила светская беседа с бештанным визави. Однако Нат с детства выдерживал нотации отца, так что его было не пронять. «Никакого беспокойства». По воздуху проплыли взявшиеся ниоткуда кубки с вином. Дракон взял один, отсалютовал гостям, отпил. Маги взяли свои, но пить не спешили. «Пейте, пейте, не бойтесь, прекрасное вино». Он задумался. «По вкусу и аромату конец 13-го столетия. Или вы думаете, что я воспользуюсь случаем, одурманю и надругаюсь?» Голос его стал очень зловещим. «Над вами обоими?» Он полюбовался напряженными лицами гостей и расхохотался так, что затряслись золотые блюда на столах. Помощники придворного мага переглянулись и поднесли кубки к губам. «Впрочем, я же должен загадать вам загадку или просить выкуп, так, кажется, говорят ваши легенды». Хозяин откинулся в кресле, гости молча ждали. «Но это так приелось за 3000 лет, вы не представляете. Как насчет свежих анекдотов? Расскажите мне тот, что я не знаю, и я вас отпущу, да еще и награжу. Ты, рыжая, наверняка знаешь пару гномских, забористых. А ты, остроухий, или в вашем эльфийском обществе только на арфах играют?» «Играют», — согласился Вудхаус, «но я знаю несколько оркских, уважаемый лэрд». Следующие несколько часов они развлекали дракона, а тот явно вредничал и жульничал. Хохотал после анекдотов, которые точно не слышал. Такой острой была его реакция. А затем, вытирая слезы, заявлял: «Этот старше меня, я его ребенком слышал. А у этого борода такая, что ее можно трижды обмотать вокруг этой горы. Не смешно. Где вы вообще видели трезвого орка?» Когда Эбби и Нат порядком выдохлись, дракон, лениво развалившийся в кресле, произнес коварно. «Ну хорошо, поднимем ставки. Тот, кто расскажет мне анекдот, которого я не слышал, не только выкупит свободу для вас двоих, но получит от меня подарок — исполнение желания. Любого». Маги, было приунывшие, воспряли духом. Однако в голову по-прежнему ничего не лезло. Только у Эбби заурчало в животе. Нат посмотрел на нее насмешливо. Он знал, что у напарницы такое бывает не только от голода, но и от нервов, и от раздражения. «Ах, да, не ласково я хозяин!» — спохватился дракон, махнул рукой, и между ним и путниками появился длинный стол, сам по себе накрывшийся скатертью, а гномку и эльфа вместе с креслами придвинуло ближе. На стол опускались кубки, которые сразу наполнялись, блюда, на которых появлялись яства, приборы и салфетки. «Я забыл, что вы, не крылатые, постоянно должны подкрепляться», — почти извиняясь, проговорил дракон. «Ешьте и думайте над вашей задачей. Тебя не смущает твое одеяние, эльф?» — полюбопытствовал он с иронией. «Никак нет, уважаемый лэрд». Натаниэль поднес кусок запеченной рыбины ко рту. «Мы эльфы, дети природы. Нагота для нас, естественно. Но если вас смущает, я могу сходить за брюками. Туда и обратно. Сразу вернусь». «Какой шустрый!» — с насмешкой сказал дракон. «Думал провести меня?» Нат пожал плечами. «Вы бы тоже попытались, уважаемый лэрд». Дракон одобрительно хохотнул, но на Натаниэля и Эбби смотрел внимательно, серьезно. Пока Белоручка общался с гостеприимным хозяином, Эбигейл судорожно перебирала все знакомые ей анекдоты. Драконье вино этому больше мешало, чем помогало. Она уже ощущала, как хочется поболтать обо всем на свете, и прикусывала себе язык, чтобы не начать. Надо решить задачу. Задачу. А вино вкусное. Да. В процессе решения задачи и самонаполнения кубков Эбби выпила его чуть больше, чем следовало бы. «Бусинка, таки перестань дергаться!» — прозвучал в ее голове веселый голос папы. «Помни, если для ковки не подходят существующие инструменты, придумай новый!» «Придумай!» — воскликнула она радостно и расплескала вино на Вудхауса. Эльф, надо отдать ему должное, даже не дернулся. «Слушай, Натаниэль!» — пробормотала она, глядя на красные потеки на его груди. «А помнишь, как мы на практику на четвертом курсе ходили? На Костоломов?» Эльф посмотрел на нее, как на идиотку. Впрочем, он всегда так на нее смотрел, но Эбигейл усиленно задвигала бровями. «Я все вижу», — заметил дракон, забавляясь. «Может, я флиртую, а не подаю знаки?» — огрызнулась гномка и снова хлебнула вина. «Слушайте байку, почтенный». «Я просил анекдот», — напомнил дракон. «Ай, подождите, древний лэрд», — снова махнула рукой Эбби. «Сначала байка, значит, зима. Рокские дубравы. Знаете такие?» «Знал еще, когда там степь была», — отозвался дракон. «Сам лично первый дуб там посадил». «Отправили нас курсом туда на практику, зачистить дубраву от костоломов. Это...» Вино пошло не в то горло. «Такие деревья, которые переродились в нежить, получили способность двигаться на корнях быстрее волков. И хватают людей, зверей, сжимают их ветвями, ломая кости, а затем корнями под себя загребают, как удобрение», — вмешался Натаниэль. «Не может быть!» — так натурально изумился дракон, что стало понятно, что он прекрасно знает и о костоломах, и еще о сотнях таких существ, которые магам неведомы. «И вот поставили нас с Белоручкой в пару», — продолжила Эбби, стараясь, чтобы язык не путался. «Наш курс все зачистил, но по правилам нужно было еще раз осмотреть периметр. И вот идем мы...» — она хлебнула вина. «Метель началась». Ностальгически встрял Натаниэль. «Не видно ничего, не слышно. И тут на нас из метели выскакивает с десяток молодых и резвых костоломов. Они во враге прятались. Горник как завизжит!» «Это был боевой клич!» — грозно заявила гномка, вставая. Допила вино, со стуком бросила чашу на стол. «Костоломы на нас несутся, да так что колдовать некогда, да и истощены мы были, по-крупному магичить никак. Бросили в них пару огненных шаров и побежали прочь. Над впереди, а я за ним». «И почти оторвались», — подхватил эльф, пока Эбби, размахивая руками, изображала ветви костоломов и их ковыляющие скачки. Но тут горни споткнулась и подвернула ногу. «И что?» — заинтересованно спросил дракон. «Что-что?» — буркнула Эбигейл. «Рядом дуб рос чуть ли не до неба высотой. Белоручка меня на него запыльнул, а сам следом полез». «Вы же друг друга недолюбливаете?» — недоверчиво уточнил дракон. «Я вас всего ничего вижу, а уже понятно». Они, не сговариваясь, фыркнули. «Нет, Горни, конечно, мне соперница, но одолеть ее должен я, а не какие-то там костоломы», — ледяным тоном ответил Нат. «Она меня тоже много раз на практике выручала». «Я бы тоже его не оставила», — подтвердила Эбби возмущенно. «Нет, проучить и оставить с носом белоручку — дело святое, но не до смерти же и не на боевой практике, понимаете?» Дракон понятливо закивал, с насмешкой глядя на них. «Да вы не сбивайте меня, я сама собьюсь», — с упреком погрозила ему пальцем Эбби. «Так вот, сижу я на дереве, Нат лезет ко мне, а костоломы за ним следом лезут». «Деревья по дереву?» — усмехнулся дракон недоверчиво. «Вот и я обалдела!» — призналась Эбби и снова схватилась за вино. «Попыталась их огнем сбить так, чтобы белоручку не задела, и тут дуб как зашевелится, а я высоты и так боюсь!» «Мой дубок! Жив, что ли? И чары защиты целы!» — обрадовался дракон. «А дальше-то что было?» Горня завизжала, а дуб встряхнулся, словно большой пес, и мы все вниз посыпались, и я, и Эбби, и костоломы. Поднимаемся, а они на нас наступают, окружили, просвета нет. «И что дальше?» — поторопил дракон. «Что-что?» — заплетающимся языком буркнула Эбигейла, опустошая чашу. «Съели нас к демонам!» Дракон моргнул раз, другой, нахмурился и вдруг расхохотался, так что жареный гусь на столе вдруг покрылся перьями и с гоготом вылетел наружу. Натаниэль улыбался, одобрительно глядя на Горни, а она, довольная, стукнула кулаком себя по пышной груди и слегка поклонилась. «Ай, молодцы! Ай, наглецы!» — громогласно ржал дракон. «Провели-таки! И вдвоем же! И не сказать, что знал, и не сказать, что не анекдот, но чистейший анекдот же! Хорошо, отпущу я вас, и желание не одно исполню, а по одному заветному на каждого. То, что вы на самом деле хотите». Его прервала громогласная рулада. Эбигейл потянулась к чаше с вином, упала на стол и сладко заснула прямо на клубнях вареной картошки. «Не спрашивай, уважаемый лэрд», — кротко ответил Натаниэль на его изумленный взгляд. Поднялся, крепче завязал узел полотенца на бедре, примерился и одним движением закинул Горни на плечи, как барашка. «Раз я ее в шутку напоил на втором курсе, так вот она полезла драться и заснула прямо в прыжке с занесенным молотом». «Воистину, сегодня я удивлялся больше, чем за прошлые 100 лет», — усмехнулся дракон. «Ты, как я понимаю, снаружи предпочтешь спать?» «Все верно». Над поклонился, придерживая Горни за руку и круглые ягодицы. «Простите, уважаемый лэрд, но драконы известны переменой настроения. Сегодня вы нас отпускаете, а утром можете и передумать, так что лучше мы на соломе поспим». «Да, мы такие», — согласился дракон смешливо. «Иди, только скажи сначала, чем на самом деле дело-то закончилось?» «Да чем-чем?» — буркнул эльф, чувствуя себя быком-тяжеловозом. Горни сожрала мухомор из своей сумки, наколдовала себе секиру, пока я взывал к обычным деревьям о защите, пока они пробуждались от зимнего сна, она вошла в состояние берсерка и, хромая, порубила всю 10 костоломов на дрова. А я затем ее от отравления лечил, дозу мухоморную превысила. «Боевая девка!» — с утрированной опаской проговорил дракон. «А то!» — почти с гордостью ответил Натаниэль. Поплелся к открывшейся стене, за которой виднелось кострище, и слышался шум водопада, но за ней остановился, повернулся. Горни сладко сопела. «Уважаемый, может, вы окажете мне честь? Назовете свое имя?» «Ты уже догадался», — кивнул дракон. «Миль Авентис? Вы очень похожи и не похожи на своих предков», — с печалью ответил наставник магов. «В тебе меньше высокомерия, в ней гонора». И ответ на твой вопрос — не нужно тратить свое желание, чтобы вернуть семье возможность иметь больше детей. Ты и сам в состоянии снять проклятие. Стена закрылась, поглотив недоуменное «но как?» от Натаниэля, и эльф остался в темноте пещеры. Сгрузив Горни на ложе из веток, та свернулась калачиком, он вновь разжег костер, закрепил его магически и, поколебавшись, лег рядом с Эбби. В конце концов, он должен приглядеть за ней. Разве нет? В эту ночь им снилось исполнение самых разных желаний. Перед их глазами проносились мантии магистра и перстни королевского мага, звучали свадебные песни на обрядах с достойным гномом у Горни и прекраснейшей эльфийкой у Ната. Сверкали ордена, путались под ногами оравы детей, поднимались ввысь лечебницы для животных и мастерская амулетов. И родители обнимали и смотрели с одобрением, но главное, в душе было убеждение, что все правильно и как должно быть. И тихий голос шептал: «Я дарую вам смелость сделать верный выбор в самый нужный момент». Утром эльф встал раньше Эбби, и оба сделали вид, что ничего не произошло, а воспоминания — всего лишь сон, хоть и очень реалистичный. Ранним утром каждый слышал, как возится, собираясь в дорогу, другой. Обоим казалось неудобным есть одному, но никто не решился позвать другого позавтракать, а потому Горни прошла с независимым видом мимо Вудхауса ко входу и пошагала наверх, а Натаниэль столь же гордо двинулся следом. Впрочем, это был не первый раз, когда после совместного приключения, где один выручал другого, они возвращались к прежнему противостоянию. Так сложилось, потому что они прекрасно знали, что их товарищество не приняла бы семья. Что уж говорить о симпатии. На перевал они поднялись одновременно и замерли. Долина, обрамленная горами со множеством водопадов, высоко расположенных пещер, в которых жили пегасы, зеленых ущелий, лежала перед ними, как туманная чаша, полная озер и лугов. На другой стороне долины собиралось вставать солнце. Только-только показался краешек, и облака, перьями расчерчивающие небо, сияли алым и золотым. На фоне румяного неба резвились большие птицы, порхали пташки и пели, пели. «Какие птички красивые! И поют красиво!» — как завороженная проговорила Эбби. Вудхаус посмотрел на нее снисходительно. «Это и есть пегасы, шайбочка!»